Знакомство. Фуз. Георгий, как вы познакомились с Цоем? Георгий Каспарян. У нас был общий барабанщик у группы Гарин и Гиперболоиды, где играли Виктор, Алексей Рыбин и Олег Валинский, и у нашего студенческого коллектива, где играл я, Михаил Барзыкин, два моих друга и, опять же, Олег Валинский, с которым мы до сих пор иногда видимся. Вот Валинский и был этим барабанщиком. Нас познакомили общие друзья. Виктор с Рыбиным после первого концерта решили собрать серьезную группу и пригласили играть на басу моего знакомого, Максима Колосова. Вот через него я, собственно, и попал в кино. То есть он как-то ехал в гости к Виктору и позвал меня. Поехали вместе. Так и получилось.